пространство, заполненное косыми струями дождя. Зачем страдания? Ведь мы умные, свободные люди. Она представила себе Аржанова, его взгляд, голос, и такая горячая тоска по нем охватила ее, что она позавидовала страданиям Вари, которая, промокнув до нитки, через 30-40 минут увидит его. Своими изумительными руками хирурга он поможет ей стащить мокрое платье и окутает чем-нибудь ее прохладные плечи. Все чепуха и вздор перед этим. А у меня этого нет. Разрушена. Убита войной. 12-й год одиночества. Только Алеша. И тот уже начал прогуливаться с неизвестной мне девочкой. Еще несколько лет, и он совсем отойдет. А мне останется одна надежда – поскорее состариться и похоронить себе женщину. Ох, просто кричать хочется. Но кричать Лариса не стала. Не смогла она и обедать. Кусок не шел в горло. А все ходила и ходила по комнате вокруг стола до полного изнеможения. И если бы сейчас, а не на троллейбусной остановке, встретился ей Аржанов и ласково посмотрел на нее, она отвернулась бы, ведь только он ей нужен, такой, какой есть, с его взглядами на жизнь, работой, со всей его нескладной личной судьбой. «А могло быть иначе», — подумала Лариса, припоминая фронтовые дни и любовь Аржанова к ней и Алёше. Однако она понимала, что иначе быть не могло, что встреть она сейчас Ивана Ивановича, и опять все осталось бы по-прежнему. «Значит, надо выкинуть его из головы», — решила женщина. Она заставила себя сесть к письменному столу, раскрыла свою книгу о пластических операциях, но с каждого листа смотрели на нее изуродованные лица, и каждая из них, казалось, кричала ей: «Я тоже хочу счастья. Зачем меня лишили радости любить и быть любимым?» Вот Прудник. Лариса прекрасно понимала его состояние. Но мужчине, даже обезображенному, живется легче. Это факт. «Ужасно», — сказала она с яростью и встала. «Проклятая война!» Ей представились миллионы женщин, как и она, одиноких, вот так же работают, так же терзаются в одиночестве, при котором страшно иногда оставаться дома в четырех стенах. Тоскуют, плачут, стыдясь даже сказать об этом. Кто они? Только женщины, все еще слабая половина рода человеческого, обязанная терпеть и молчать о своих страданиях, созданных войной. Ведь война кончается с последним выстрелом только для убитых. 26. Комиссия из министерства, которую все так ждали, нагрянула в клинику все-таки внезапно. «Приехали», — сообщал озабоченный до чрезвычайности Прохор Фролович, скорый, пролетая по коридору, как метеор. У доктора Аржанова словно горсть ледяных иголочек покатилась, покалывая по спине. Он не боялся. Это было совсем-совсем иное чувство. Его не обижало то, что назначена комиссия. Люди пожаловались не из-за пустяков. У них дети погибли. Если бы этот сердечный вопль был обращен к самому Ивану Ивановичу, он тоже не остался бы равнодушен. Волновало и мучило его другое. Он глядел на свою работу придирчивым взглядом посторонних людей и уже в который раз думал: «Все ли я сделал, чтобы Лидочка Рублева осталась жива?» В отношении Решетова и Софьи Шефер он не сомневался, за них готов был драться где угодно и с кем угодно. «Тартаковская-то, а?» — укоризненно бросил он скорому, будто тот отвечал за двуличие женщины-профессора. «А ну ее!» Прохор Фролович сердито дернул надутыми губами. Зеленые глазки его открылись неожиданно широко. Он и в самом деле похудел за эти дни. Она какую-то работу написала об участии костного мозга в кроветворении. И вот, когда выздоровела, снова взвинтилась против Решетова. Не хочет ничем поступиться, даже при наличии неопровержимых фактов. По званию, так сказать, профессор, а на деле ослица Валамова. «Насчет Валамовой ослицы вы что-то путаете. Ослица эта протестовала впервые, к тому же здраво». С комической серьезностью заметил Иван Иванович, вспомнив библейское сказание о волхве Валаама. «Надо бы Тартаковской вторую ногу выдернуть за ее штучки!» Не слушая, бубнил Прохор Фролович. «Как она меня подкосила! Вам-то что? Ваше дело ясное, так сказать, работа на виду. А если были смертные случаи, что же, ведь вы не Господь Бог, всесильный и всемогущий. У Григория Герасимовича картина просто замечательная, ни одного осложнения, так сказать». Теперь, когда Прохор Фролович особенно расстроился, так сказать, которыми он, кстати и не кстати, пересыпал свою речь, звучали так громкое «таскать, таскать», «а вот я влип так влип». «Хоть и толстокож с виду, но славный мужик», — с доброй усмешкой подумал Иван Иванович, обрадованный тем, что скорый тоже не уверен только в себе. «Ну скажите, кой черт меня дернул заказать по блату сразу сотню гвоздей?» — продолжал Прохор Фролович, удивленный мимолетной улыбкой коллеги. «Хотел, так сказать, хорошее дело устроить, выгодное для всех, так сказать, а вот изволь изворачиваться». «Зачем вам изворачиваться? Если бы вы не доставали гвозди, мы не поставили бы на ноги стольких людей». «Это верно. Но зачем мне сотня понадобилась? Жадность моя меня погубила. Деловая жадность, так сказать». И снова забавное сочетание слов, прозвучавших как «жадность таскать», заставила Ивана Ивановича улыбнуться. «Чему вы радуетесь?» — обозлился на этот раз Прохор Фролович. «Плакать надо, глядя на подобную подлость. Это финтифлюшка-то, Щетинкина-то, которую вы с Гридневым, так сказать, от смерти спасли. Какое она имела право жаловаться после блестящей операции? Нагрубили ей, а хотя бы и нагрубили, да ведь спасли на свою голову. Нет, подобных склочников не лечить надо, а добивать. Да, добивать». «На кого вы ополчились, уважаемый Профро?» — спросила Софья Шефер, подошедшая неслышно, как большая кошка. «Ох, не говорите!» — Прохор Фролович тяжело вздохнул, но на лице его появилось некоторое просветление. Похоже, он обрадовался появлению Софьи. «Забыл совершенно о гуманности своей профессии, поскольку крови жажду. Крови!» «Ничего, я думаю, обойдется по-хорошему», — с несвойственной ей мягкостью сказала Софья. «Обойдется в прокуратуре», — уныло возразил Прохор Фролович. «Помяните мое слово, припечатают нам по первое число». В кабинете заведующего клиникой профессора Гриднева сидели Круглова, главный врач больницы и члены комиссии, Зябликов, главный хирург Министерства здравоохранения, Ланской, хирург из городской клиники, и представитель обкома профсоюза Тарасов. «Вы, пожалуй, все уже знакомы», — сказал Гриднев, и его умное лицо осветилось приветливой, открытой улыбкой. Он не имел привычки заискивать перед властями, чувствуя себя полным хозяином своего учреждения. Имя его было широко известно, образованнейший человек, отлично знающий несколько иностранных языков. Он слыл не только ученым-специалистом, великолепно владеющим техникой операции в грудной полости, но и политически грамотным человеком, хотя в партии не состоял. Прохор Фролович Скорый, будучи независим от него в административном отношении, преклонялся перед его авторитетом. Улыбку Гриднева он никак не записал в свой актив. Понятно. Руководитель клиники, пришли с ревизией. Хочешь, не хочешь, а улыбайся. Если бы так пришли к нему, скорому, заместителю главного врача по хозчасти, то он, конечно, тоже бы улыбался. И не в пример Гридневу давно бы организовал чай и закусочку. Но тут приходилось подчиняться чужому уставу. Тем более, что признак властной прокурорской руки заставлял поневоле съеживаться осанистую фигуру скорого. Свободно держалась Софья Шефер, Ершиста, Решетов. Иван Иванович был замкнут и задумчив. «Все ли мы сделали?» Вот что мучило Аржанова. «Ведь мы до сих пор не развернули работу с гипотермией. Профессор Белов в своей лаборатории, применяя охлаждение в ледяной ванне, уже добился продления клинической смерти у животных. Он оживляет собак после получасовой и даже часовой смерти. Как мы реализовали у себя этот замечательный опыт? Лидочка Рублева погибла, хотя у нее клиническая смерть продолжалась не больше 8 минут. И вдруг промелькнула мысль. Может быть, жестокое предупреждение со стороны Вари было продиктовано реальной опасностью? Но тут начал говорить о своей работе Решетов, и Иван Иванович сразу насторожился. Неужели Григорий Герасимович струсит и признает себя виновным? «Что я могу сказать?» – спросил Решетов, в упор посмотрев в почти квадратное, твердое лицо Зябликова с густыми бакенбардами на румяных скулах. «Прежде всего, я огорчен и даже возмущен жалобами на своих коллег Аржанова и Шефер. Мы давно работаем вместе. Вы хотите возразить по этому поводу?» Быстро обернулся он, задетый скептическим, как ему показалось, покашливанием болезненного на вид Тарасова. «Тут дело не в приятельских отношениях, а в возможности головой поручиться за товарища. Ведь во время войны качества людские огнем проверялись. Софья Вениаминовна – прямой человек и очень справедливый. Я сама отвечу, если потребуется. Вы лучше о себе, о своей работе расскажите», – перебила Софья. «Видите?» – Решетов развел руками. «Резко по форме, но по существу разве я могу пожаловаться? О себе рассказывать не стану. Работу посмотрим в палатах отделения, в операционной. Вот сейчас готовим одного больного к операции. Милости просим. Посмотрите истории болезней, журналы. Все записано с протокольной точностью». При этих словах Прохор Фролович грузно шевельнулся на стуле и утробно вздохнул. И его вздох и смиренный вид неожиданно вызвали смешинку в глазах доктора Аржанова, хотя и сознающего всю серьезность положения. Угрозу Иван Иванович видел в общей настроенности председателя комиссии, академика Зябликова, который, считая себя образцом передового ученого, смотрел на строгие взыскания как на очень действенное средство воспитания кадров. Крепко сколоченный, костистый, пышущий здоровьем, Зябликов в операционную в кабинет министра входил широким, энергичным шагом, и, глядя на него, трудно было поверить, что в свое время его не только критиковали, но и лишали возможности работать в клинике. Только вмешательство членов ЦК помогло ему вернуться на кафедру. И вот он, великолепный экземпляр человеческой породы. Сидит над душами 4 людей, ни в чем не повинных, кроме любви к своему делу. Подавляет даже самого Гриднева. Учен, могущ, самоуверен. Ну, да, он ведь председатель комиссии, которая пришла проверять, думает Иван Иванович. Не к ним пришли, а они пришли. Вроде бы испанцы к индейцам Америки. И хотя у индейцев была своя замечательная древняя культура, но для пришельцев, гордых имуществом грубой силы, они являлись всего-навсего идолопоклонниками, А из Зябликова хороший бы получился конквистадор. И опять шевелится в душе у доктора Аржанова озорной дьяволенок, расталкивая холодную оторопь. «Лучше быть богатым да здоровым, чем бедным да больным. А Прохор-то, Фролович, какой бедный сейчас! И 70 банок! Да-да-да! А вот бы рассказать Зябликову!» Иван Иванович посмотрел на представителя обкома Тарасова, на его бледное со втянутыми щеками лицо под зачесом бесцветных волос и сразу присмирел. «Общественность!» Очень умный взгляд у Тарасова, а цвет лица нездоровый и покашливает. Что же у него? Легкие? Нет, пожалуй, сердце. Похож на сердечника. Зябликов рядом с ним просто бессовестно здоров. Хорош Зябликов. Но как вклеивается, сукин сын. Григорий Герасимович спокоен. С другого бы пот полил. Правильно, дорогой друг. А вот я... И снова заныло сердце у заслуженного уже профессора. «Ох, до меня не дойдет сегодня очередь. Опять ждать и томиться. А как Ланской?» Иван Иванович посмотрел на хирурга из городской клиники. «Тоже пород был, не прижестоко. И тоже выстоял. Еще бы. Уролог блестящий. Какие чудеса он творит, оперируя на больных почках. Какие диагнозы ставит. Сам ведь и рентгенолог замечательный. Били его за то, что он удалил здоровую почку вместо больной. Трагическая, ужасная ошибка. Но мало ли что может приключиться иногда и самим хирургом. Но глядишь, вот-вот научимся и почку обратно пришивать». Иван Иванович поднялся вместе со всеми и еще раз оглянулся на Ланского. Коренастый, большерукий человек с утиным носом и проницательными глазами. Очень молодит его резкий контраст между седыми, почти белыми волосами и яркими полудужьями смолено-черных бровей. Тоже очень крепкий товарищ. Но ведь это он говорил, что больные дети прячутся от Аржанова во время обходов. 27. Вместе во главе с Гридневым и Зябликовым двинулись в травматологическое отделение. Последним побрел Профро. И милейшая Мария Павловна Круглова, и впрямь кругленькая, среднего роста женщина, просто малютка среди этих гигантов-мужчин, убежала вперед проверить готовность к операции. Не заглянув в палаты, комиссия в полном составе вошла в операционную. Там, в окружении студенческой группы и молодых врачей-ординаторов, лежал уже на столе пожилой трамвайщик-вагоновожатый с разможженной от лодыжки до паха ногой. Открытый, осколочный перелом в нескольких местах, с резкими смещениями. Обломки костей так и торчали из кровавого месива, и все держалось на обрывках мышц и сухожилий. Зябликов, недоумевая, пощипал свою рыжеватую бакенбарду, торчавшую из-под марлевой маски. «Что вы хотите тут показать, коллега?» «Сейчас будем сколачивать», — спокойно сказал Решетов, уже осмотревший больного перед приходом комиссии. В свою очередь произнес Ланской. «Любой хирург в таком случае, без колебания, приступил бы к ампутации». Иван Иванович, решивший принять участие в показательной операции товарища, вспомнил, как весной они вместе оперировали пострадавшего мастера с хлебозавода. Обоим крепко запомнилась 30-летняя женщина, правая рука, которая попала в тестомешалку. Требовалась ампутация. А дело касалось одинокой вдовы, имеющей на иждивении 2 детей и больную мать. Иван Иванович ассистировал тогда Решетову. И не только ассистировал. Швы на кровеносные сосуды и разорванные нервы накладывал он. 5 часов делали хирурги операцию. Локтевой нерв был вырван. Половина нижнего конца локтевой кости отсутствовала. Осталась в тестомешалке. Но все, что можно, поставили на место. Соединили гвоздем, сшили. Теперь женщина снова работает мастером на том же заводе и ведет домашнее хозяйство. Функции руки восстановились почти полностью. Пианистка при такой травме, конечно, вышла бы из строя. Тонкие движения пальцев выпали. Но для обычной работы женщину удалось сохранить. Вот и вагоновожатый тоже. Для показательной операции очень тяжелый и рискованный случай, но уж если надо отбивать наскок, то сил жалеть не приходится. Хватит ли только терпения у членов комиссии пробыть здесь до конца? А в Решетова Иван Иванович верил, и верил больше, чем Гряднев и Круглова, которые явно нервничали. Григорий Герасимович готовится к операции. Аржанов тоже приступает к мытью рук. Случай исключительный, и ассистенты нужны опытные. Вряд ли кто может возразить против этого. Операция началась. У Зябликова, пожалуй, хватит терпения на любой срок. Не спуская глаз с операционного поля, он твердо, как монумент, стоит за плечом хирурга. Прикованы к столу и остальные. Увлеченные работой Иван Иванович вспоминает невольно свои терзания на фронте в периоды массовых ампутаций. Сколько погибло прекрасных рук и ног. И не только потому, что не было физической возможности тратить столько времени на одного раненого. Нет, тогда хирурги еще не овладели искусством сшивания сосудов. Теперь же их отлично стали соединять и даже научились заменять недостающие куски. Недавно в Институте экспериментальной хирургии вновь пришили собаке отрезанную лапу. В одном институте хирург приживил собаке вторую голову. Обе головы смотрят, облизываются. Но у животных тканей не были разморжены. А здесь смотреть страшно. В одном месте бедренная артерия размята совершенно. «Приготовьте кольца Донина», — говорит Решетов сестре. Вверху на студенческих скамьях оживление, как капли дождя, прошуршало странное слово «трансплантант». Вот и трансплантант – кусок специально подготовленной трупной артерии. Если его поставят на место удачно, то нога, уже сколоченная, с нанизанными на гвоздь обломками костей, будет жить. Конечно, не очень красиво она будет выглядеть, покороче другой получится и вся исполосуется багровыми рубцами, зато сможет служить человеку наравне со здоровой. Но для этого надо восстановить артерию, иначе нога омертвеет, и все равно придется ее ампутировать. Хирурги примерили кусок вставки, уложили его и соединили как муфту с концами артерии при помощи двух тонких колечек с цепкими крючочками, на которые заводились и завертывались обрезанные края. Это был изумительный момент, когда Решетов, чтобы сделать пробу, ослабил хватку зажимов, и кусок вставленной артерии, наполняясь кровью, начал пульсировать. «Бах, бах, бах!» – считал про себя Иван Иванович могучие ее толчки. Представитель обкома Союза Менсантруд Тарасов мужественно выстоял у операционного стола больше 4 часов, хотя ему предлагали подождать в кабинете, а если уж он решился посмотреть, то падать в случае дурноты – не вперед, а назад, чтобы не помешать хирургам. Операция удалась, и общественность в лице профсоюзника сияла. Но должностные лица хранили загадочно непроницаемое выражение. «Ну что ж ты?» – мысленно обратился Иван Иванович к Зябликову, успев все-таки заметить нечто вроде одобрения в его глазах. «Григорий Герасимович прекрасно справился с задачей. Приласкай его хотя бы добрым словом». Но Зябликов не приласкал заслуженного врача. А наоборот, просматривая операционный журнал, сухо сказал: «Все-таки вы чаще, чем следует, пользуетесь методом сколачивания. Вот же случай, когда можно было обойтись консервативным методом лечения». «Вы правы, коллега», — поддержал Зябликова Ланской, хмуря яркие, точно смоляные брови. «Костный мозг щадить надо. Не так уж трудно больному вылежать при переломе ноги 2-3 месяца. «Мы применяем сколачивание только в случае сложных переломов», — — возразил Решетов, но голос его дрогнул, и он замолчал. Хирург был по-детски открыто огорчен тем, что знаменитые коллеги никак не отметили хорошо проведенную им тяжелую операцию. 28. Если они так отнеслись к наглядной операции Григория Герасимовича, к активному методу лечения с его явным преимуществом, то что же они сделают со мной? Размышлял Иван Иванович, расставшись с товарищем в подъезде своего дома и поднимаясь на второй этаж. Побоялись выразить одобрение. Как бы чего ни вышло, вдруг омертвение начнется, но ведь операция-то сделана прекрасно. Обидели Григория Герасимовича, а ему работать надо. С каким настроением он завтра явится в клинику? Да и все мы расстроены. Завтра комиссия не придет, послезавтра выходной. В понедельник Зябликов заседает в академии, а тут ходи с грузом на шее, пыхти, мучайся. Войдя в квартиру, Иван Иванович совсем помрачнел. Варенька встретила его веселая, говорливая, стала рассказывать о своих больных и сегодняшней удачной операции, сняла катаракту. О комиссии в клинике Гриднева не обмолвилась ни словом, да у Ивана Ивановича и охоты не было говорить с нею об этом. Он только подумал неприязненно. «Хорошо, что забыла о моих делах, хвалясь своими. Может, нарочно умалчивает, ждет, чтобы я сам». Пообедали вдвоем. Мишутка немножко прихворнул и разоспался в кроватке, хорошенький, румяный. Елена Денисовна с Наташкой уехали в Третьяковку и правильно сделали. А Иван Иванович с Варей второй год никуда не могут выбраться. Работаешь, как вол, ночами не спишь по-человечески. А зачем это все? С ожесточением думал хирург, садясь к письменному столу и воздвигая возле целую баррикаду из книг. Придут такие с бакенбардами и наплюют тебе в душу. Что за моду выдумали? Передразнивать прошлый век. Да-да-да, заниматься надо. А я сижу и злюсь от того, что все сделанное не радует. Иван Иванович окончательно забыл и о книгах, и о Варе, незаметно наблюдавшей за ним. Комиссия комиссией, но никуда не уйдешь от тягостных фактов. Дети умирают, и родители вправе жаловаться. Они дают согласие на хирургическое вмешательство, но не присутствуя на операциях и ничего в них не понимая, обвиняют в случае неудачи хирурга. Кого же еще? Его благодарят со слезами на глазах, его же со слезами проклинают. Но если судить всех хирургов, то они в конце концов могут бросить свое трудное дело и скажут «умирайте». «Однако не бросаем», – неожиданно с гордостью подумал Иван Иванович. «У того же Зябликова не только бакенбарды, главное – опыт и техника богатейшая, проработка, взыскание, а он не бросил, выстоял. И Ланской выстоял. Страшнее всего собственное недовольство своей работой. Разве можно забыть Лидочку Рублеву?» Доктор встал и начал ходить по комнате, старательно, но машинально обходя различные предметы. Потерять ребенка, с маленькой жизнью которого связано столько волнений, забот, огорчений и надежд. Вот Мишутка. Иван Иванович снова подошел к кроватке, посмотрел на спящего мальчика, осторожно прикрыл краем одеяла его крепкие ножки с розовыми пятками и вспомнил, как он уговаривал во дворе большую шотландскую овчарку взять у него конфету. «Дези не берет у чужого», — сказал хозяин собаки, с гордостью посмотрев на рыжую красавицу с пышным, ослепительно-белым воротником, переходящим в такую же белую манишку и чулки. «Возьми, Дези, я хороший», — так и вспыхнул Мишутка, обиженный тем, что его назвали чужим. «Я хороший, Дези!» Но собака только поглядывала на ребенка черными умными глазами да отворачивала длинную морду. «Славный ты мой!» – прошептал Иван Иванович. «Разве мог Мишутка примириться с тем, что он чужой, хотя бы и для собаки? Как ужасно было бы потерять его! А Лидочка Рублева? Вот так же умер когда-то матрос Нечаев. Со стола сняли с ровным дыханием, сердце билось, а тоже не проснулся». Вспоминался снова и снова Савельев. И не только потому, что его родители подали жалобу. Подросток, похожий на нестеровского отрока, с огромными серо-голубыми глазами, под широкими дугами русых бровей, с тонким лицом, на котором застыло выражение полной отрешенности от жизни. Таким он пришел в клинику, таким остался в памяти. От него и мертвого трудно было отвести взгляд. Отчего он погиб? Этот вопрос, на который придется отвечать комиссии, Иван Иванович задавал себе уже сотни раз. Он сделал Савельеву рассечение суженного клапана легочной артерии, введя туда инструмент через переднюю стенку правого желудочка сердца. Инструмент, хотя и вслепую, лишь под контролем ощупывания через стенку сосуда, был введен правильно. Это сразу же подтвердилось на операции. Вялая до поры артерия наполнилась и стала пульсировать. Кровотечения сильного не было. И разрез сердечной мышцы и швы на него – все проведено идеально. Иван Иванович вместе с ассистентами радовался удачно сделанной операции. А ночью Савельев умер. Что явилось причиной его гибели? Плохой уход в послеоперационной? Но там дежурили лучшие врачи и сестры. Иван Иванович сам несколько раз заглядывал к больному. Вскрытие подтвердило, что операция сделана безукоризненно. Значит, и тут придраться не к чему. Думая о смерти Савельева, Иван Иванович чувствовал, что ему было бы даже легче, если бы вскрытие обнаружило какую-то его оплошность. Могло ведь открыться кровотечение в полость плевры, могло сместиться сердце от плохо отсосанного воздуха, попавшего в грудную полость во время операции. Получилось же так. Все в порядке, а больной умер. Много еще не изученного в области сердечных заболеваний. И хотя Иван Иванович не сожалел о своем выборе, но нагрузка оказалась такой, что иногда он чувствовал себя совершенно измотанным. Вчера вечером умерла женщина после операции по поводу панцирного сердца. Что там неладно получилось установить вскрытие? А на днях умер 7-летний мальчик. При расширении устья легочной артерии разрез был сделан не вместе сужения клапана, а чуть-чуть правее, в стенке самого сосуда, и ребенок погиб от бурного кровотечения. Это не ошибка хирурга, а недостаток в методе операции, могущий послужить серьезным поводом для расследования нагрянувшей комиссии. Но и сама по себе смерть больного – тяжелая душевная травма для врача. Недаром сообщалось в одной из международных статистик, что жизнь хирургов в среднем короче жизни летчиков. Все у них на нервах. Но как же быть, если, например, больные сердечники не могут ждать? Некоторые требуют операции, угрожая даже самоубийством в случае отказа. Так жизнь превращается в сплошную пытку. А дети, страдающие пороками сердца, гибнут обычно на пороге 15 лет. Можно ли отстраниться и не пытаться помочь? Уж если хирургу суждено расплачиваться собственной жизнью за смерть своих пациентов, зато он знает, что такое чувство материнства. Ведь каждый спасенный им больной как будто заново родился на свет. 29. «Но теперь будут тянуть за душу», — сказал Иван Иванович Решетову, проходя вместе с ним по коридору клиники. «Сегодня Зябликов заседает в академии, завтра Ланского куда-нибудь вызовут». «Ничего не поделаешь», — Решетов сердито покашлял, значит, очень расстроен. Несмотря на войну и большое личное горе, он сухой и жилистый, стойко сопротивлялся натиску времени. Только прибавилось морщин за последние 10 лет. Встретившись взглядом Ивана Ивановича, он еще больше встревожился. «Что с вами творится? Нечего с ума сходить прежде времени. Тем более сегодня такая операция ответственная. Я специально для вас и для Наташи взял льготный день. С утра буду вам ассистировать, а потом займусь оформлением докторской диссертации». Наташа была назначена на операцию во время утреннего обхода в субботу. И сейчас Иван Иванович шел, чтобы еще раз проверить ее состояние. «Ну, как мы здесь?» – спросил он в женской палате Софью Шефер, направляясь к Наташиной койке. Софья сердито нахмурилась. Поволновалась Наташа. Муж приехать не смог. Надо же такое. Упал в шахте. Нет-нет, не в шахту, а возле какого-то шахтового двора и получил растяжение в суставе. Взамен прислал товарища. Письмо от Корбова с согласием на операцию получено на днях. Кто же приехал? Вернее, прилетел. Что-то очень знакомое почудилось Ивану Ивановичу в густоволосом затылке и угловатых плечах человека, стоявшего в белом халате распашонки возле койки Наташи. Вот он резко обернулся на звук шагов и с подлобья взглянул на хирурга. «Платон Артемович?» «Здравствуйте», — сказал тот по-прежнему звучным баритоном. С тех пор, как они расстались, Платон мало изменился, только показался Ивану Ивановичу еще плотнее и коренастее. Две сильные ладони встретились в крепком рукопожатии. «Ну как?» — обращаясь одновременно и к Платону, и к Наташе, спросил Иван Иванович. «Писал, мо...» — с усилием сказала Наташа. «Плохо. Нету. Голова болит». Глаза ее лихорадочно блестели. Разговаривая, она прижимала к груди руку с растопыренными непослушными пальцами, как будто хотела помочь себе лучше выразить то, что ее волновало. Лагунов слушал и болезненно морщился. Очень изменилась Наташа к худшему после того, как уехала с прииска. «Вдруг окажется раковая опухоль», — думал Лагунов, искоса наблюдая за Аржановым, который, взяв больную за руку, внимательно слушал пульс. До сих пор не может Платон равнодушно относиться к Аржанову. Стоит всю жизнь перед ним, словно мощная плотина на пути потока. Бьется вода. Бурлит, а ничего не поделать, обходит сторонкой. Не получилась личная жизнь у Лагунова. Сделал попытку после войны, но жена, прожив с ним 6 лет, не одарив его ни сыном, ни дочкой, ушла к другу детства. Исчезла, не оставив следа, точно облако пронеслось по небу. «Плачет. Скоро. Надо скоро». С мучительным усилием сказала Наташа. Иван Иванович кивнул понимающе. «Что она?» – тихонько спросил Платон подошедшую Софью Шефер. Он очень обрадовался встрече с нею, но не успел поговорить по душам. Им сразу завладела встревоженная Наташа. «Просит поскорее оперировать, из-за детей расстраивается. Сознание у нее не нарушено, и она все понимает. А речь пострадала. Левая височно-теменная область». Софья потрогала смуглыми пальцами свой висок. «Большая внутримозговая опухоль. Отсюда частичный паралич в руке и ноге справа». «Не злокачественная ли это опухоль?» — чуть слышно спросил Лагунов. Подвижное лицо Софьи передернулось хмуро озабоченной гримасой. «К сожалению, не исключено и такое. Уж очень быстро нарастают болезненные явления». 30. Наташа лежит на операционном столе, окутанная простынями, длинная и тоненькая, с наголо обритой головой. Как будто не женщина, мать двух детей, а юноша перед хирургами. Только густые прямые ресницы да слабо мерцающие синие глаза остались от прежней Наташи. Софья Шефер была права, говоря о сохранности Наташиного сознания. Наташа действительно все сознавала. Подготовка к операции, анализы, осмотры переживались ею как неприятный, но необходимый этап, а неизбежность самой операции угнетала. Поэтому хотелось, чтобы ее сделали поскорее, тем более, что каждое новое ухудшение здоровья расстраивало Наташу. Как будто кто-то другой с нелепым упрямством произносил за нее изуродованные слова. Накануне Софья Шефер попросила ее написать письмецо мужу. Наташа взялась охотно, хотя и понимала, что это очередное испытание. Ей дали карандаш и большой блокнот с твердой коркой, удобный для писания лежа. И вот опять кто-то другой начал выводить рукой Наташи огромные кривые буквы и слова с выпадающими и совсем выпавшими буквами, похожие на обмолоченные колосья. Одно лишь обращение «Дорогой Ваня» заняло почти полстраницы, да еще надо было догадаться, что тут написано. Обливаясь потом от слабости и волнения, Наташа вывела еще одну такую же несуразную строку, долго смотрела и сказала горестно: «Как я плохо стала писать!» Сказала и, сожалев о том, что опять произнесла что-то невнятное, отвернулась к стене, прямо лицом в подушку. Приходили с передачей Елена Денисовна и Наташка, прибегала Варя, заглянула Лариса Фирсова. Наташа на всех смотрела отчужденно, ведь им не понять того гнетущего ощущения своей неполноценности, которое испытывала она. Даже появление Лагунова не вывело ее из этого состояния, а наоборот, еще более расстроило. Ваня не прилетел, значит, ему очень не здоровится. А как дети? Может быть, и они болеют. Ведь ей не скажут сейчас, если там что-нибудь случилось. Скорее бы домой. Теперь все у Наташи сосредоточилось на Иване Ивановиче. Ведь это он должен вылечить ее. И она написала на имя хирурга Аржанова. Обязательно операцию. На все согласна. Записка эта еле уместилась на двух страницах. Несколько рядов сплошного кривого чистокола из букв, почти в палец длиною. Подписавшись «Н», Наташа вдруг забыла свою фамилию и с минуту, морща вспотевший лоб, сосредоточенно смотрела на записку. «Ваня! Ваня!» — шептала она про себя. А дальше у нее закружилась голова. Боясь повернуться от сразу возникшей резкой тошноты, она закрыла лицо руками. Только мысль об операции привела ее в себя. «Ваня Коробов! Как можно это забыть? Значит, Н. Коробова!» Когда Наташа ложилась на стол, ее бил холодный озноб. Во рту пересохло, в ушах поднялся звон, заглушивший даже головную боль. «Не бойся, дружочек», — сказала Софья Вениаминовна, которой поручили следить за общим состоянием больной. Вид этой женщины напомнил Наташе о днях в Сталинграде. Страшные были дни. Отчего же сейчас страшно? Ведь ее не собирались убивать. «Нет, я немножко...» «Понимаю, ты просто волнуешься немножко. Но ты доверяешь нам?» «Да». Наташа заставила себя превозмочь страх и даже улыбнулась посиневшими губами. «Напишите Ване, как я вела. Буду хорошо». «Непременно напишу ему», — пообещала Софья. Операция началась. Вся словно скованная Наташа смотрела перед собой в палатку, образованную над ее лицом краем накинутой простыни, прислушиваясь к шагам хирургов, к их голосам, остро ощущала, когда ей делали первые уколы для обезболивания. «Как ты чувствуешь себя, Наташа?» — спросил Иван Иванович. Он обращался к ней, будто к маленькой девочке, и ей показалось, что она в самом деле маленькая. такая беспомощная, такая слабая. Захотелось плакать. «Ты слышишь меня, Наташа?» – переспросил он, помедлив уже со скальпелем в руке. Она вспомнила свое обещание, данное Коробову через Софью Шефер, представила мужа с крошечными детьми на руках. Она все готова перенести, только бы снова увидеть их. «Да, да», – отозвалась она громко и сразу ощутила прикосновение чего-то тупого к бритой коже головы. «Приподнимите стол», – опять прозвучал такой знакомый ей голос хирурга, теперь уже профессора Аржанова. Стол покачнулся, и она почувствовала тошноту. И слышно и чувствительно сверлили череп. Застонала ли она от боли, или Иван Иванович догадался сам, что ей плохо? «Сейчас сделаем, чтобы не было больно. Это я коснулся оболочки. Вот и все, дорогая». Затем снова возникли тошнота и головокружение. Стол заходил, как плотик на волнах, и начал проваливаться. А вместе с ним и Наташа стремительно погрузилась в какую-то черную глубину. 31. Я ничего не мог сделать. Сразу начался отек мозга, давление и пульс перестали определяться. Пришлось зашивать операционную рану и прибегнуть к переливанию крови, чтобы не потерять больную на столе, рассказывал Варе, подавленный неудачей, Иван Иванович у себя в кабинете. «Не смог помочь Наташе. Зачем же тогда брался?» Горестно думала Варя, избегая глядеть на мужа, чтобы не рассердиться и не наговорить ему бог знает чего. «Хирургия – высокое искусство, и хирург должен быть в настроении. А разве не выбила его из колеи потеря в эти дни двух больных на тех ужасных операциях? А то, что теперь комиссия расследует его работу? Ушел от своего дела, таким трудом завоеванного. И вот, ни то, ни другое. И Ваня Коробов тоже хорош, ведь я предупреждала его». «Теперь ты понимаешь?» Все-таки вырвалась у нее с укором. «Ты знаешь, какие ходят разговоры. Говорят, что здесь есть хирург, но нет клиники». Голос ее задрожал от тяжелого волнения, когда она произносила эти жестокие слова. Ведь она видела, что недавно горевшее пятнами лицо Ивана Ивановича теперь могло поспорить белизной с его халатом. «Ты сама-то понимаешь, что ты делаешь?» – тихо спросил он. Вид и тон профессора остановили бы любого человека, дорожившего его расположением. «Не сердись», – будто спохватясь ласково попросила Варя и, подойдя к нему, взяла его большую руку своими маленькими горячими руками. Глаза ее с мольбой и любовью искали его взгляда. «Ты пойми, как мне дорого все, что связано с тобой. Ведь я тоже твое создание. Сколько доброй души ты вложил в мою жизнь. И я не мыслю себя в отрыве от того, чем ты занимаешься, чем ты дышишь. Разве я могу равнодушно принимать твои неудачи? И можно ли меня обвинять за это?» Такая нежность звучала в голосе Вари, что Иван Иванович поддался ее обаянию, понурился, прижал к щеке ее узкую ладонь. Сомнение в правильности избранного им пути возникло и у него. Ведь сколько трудностей можно было избежать, не возьмись он за сердечную хирургию, и не угнетал бы тяжкий душевный груз. Кто знает? Может быть, непрерывное волнение последних дней тоже сыграло какую-то роль в неудачной операции. Хотя нет, в момент операции он был собран и уверен в себе. А что касается спокойствия, то Варины разговорчики насчет Наташи выбили его из колеи сильнее, чем комиссия, назначенная министерством. «Недаром говорят, что сердечная хирургия опасна своей увлекательностью», продолжала Варя, обманутая видом его нелицемерного смирения. «Это опасно не только для нас, молодых врачей, которые, не овладев малым, стремятся сразу к большому. Ты опытный хирург, но и ты увлекся. Я не могу молчать, дорогой. Зачем ты взялся оперировать Наташу? Зачем ты держишь здесь Морозова? Сколько раз можно отрывать окно в череп? Ты сам говорил, нейрохирургия – великое дело. А раз так, надо отдаться ему целиком. «Иначе нет клиники», – сразу вспыхнув, договорил Иван Иванович и, резко отвернувшись, вышел из кабинета. Варя, словно окаменев, смотрела ему вслед. «Ой, да что же это такое?» – сказала она наконец и, в изнеможении опустившись на стул, закрыла лицо руками. Рабочий день второго профессора клиники уже закончился. Можно было бы свободно поплакать в его кабинете, не боясь, что войдет кто-нибудь посторонний. Но Варя не плакала, а только изо всех сил сжимала виски и, покачиваясь, как ушибленная, шептала. «Да зачем же? Зачем так получается?» В воображении ее неотступно стояло помертвевшее лицо Наташи в белом шлеме повязки с опухшими глазами, совсем затекшими после неудачного хирургического вмешательства. Она сказала Софье Шефер: «Напишите Ване, как я держалась». И держалась хорошо, но попытка хирурга не увенчалась успехом. Со вздохом, вырвавшимся, казалось, из глубины души, Варя открыла глаза и вздрогнула. На нее глядел Платон Лагунов. Откуда он взялся? Занятая работой, Варя не успела наведаться к Наташе перед самой операцией и ничего не знала о его приезде. А вот он здесь. Стоит перед нею, растерянно опустив руки, немного постаревший, немного огрузневший, но не узнать его с первого же взгляда невозможно. У кого еще есть такие, точно углем нарисованные брови с крутым изломом, крупный угловатый нос и резко очерченные губы, которые как будто никогда не произносили ни одного нежного слова? Стоит, словно смущенный мальчик, а черты лица просто грозные. И от этого немножко смешным показался Платон Варе, хотя ей было совсем не до смеха. А он даже не рассмотрел, какая она стала, ошеломленной встречей, но сразу заметил печаль и следы слез на ее лице. «О чем, Варя?» – с нескрытой лаской в голосе спросил он, крепко сжав протянутую ему руку. «Ах, Платон! Артемович, если бы вы знали...» С горечью вырвалось у Вари. Это был человек из ее родной.